Дорожка дальняя, казенный дом. «Ее нужно перевести в изолятор», — сказал старший лейтенант тюремному врачу по кличке Суламиф. «Вы слышите меня, Ехлаков?» Руф Петрович Ехлаков был не злым человеком. Просто за длинные годы заключения ему все осточертело. И сейчас ему хотелось только выжить, выкрутиться, перебиться. Последний раз его посадили в 41-м, когда он украл не больше не меньше, как 6 килограммов стрептоциду. Но цифра 6 килограммов звучала не настолько солидно, чтобы Ехлакова расстрелять. Да и судили ворюгу, скорее, по подозрению. Бесспорных улик в спешке не обнаружили, а опытный жулик все решительно отрицал с душераздирающим пафосом. Трибунал осудил вора на 10 лет, а Суламиф отбыл по назначению, где сразу же выдвинулся и качеством передач, которые получал с воли, и покладистым характером, поскольку безотказно получал за вольнонаемного начальничка и статьей, ну что такое мошенничество и мошенник по сравнению с контингентом врагов народа, среди которых протекала жизнь и деятельность, в общем, приятного во всех отношениях Руфа. «У меня нет оснований перевести Устименко в изолятор», — поддергивая как кролик носом, — сказал Ехлаков. «Ремонт же, половинную мощность работы, все перемешалось. Отлежится Устименко в общей». «Ей необходим покой», — произнес Гнетов. «А кругом орут и чуть не дерутся, и ремонт ваш тут совсем ни при чем». «Еще новости», — подумал Руф Петрович. «Он меня учит. Покой. Ох, как все надоело». «Если две дамы выяснили, что у них общий любовник, то покоя не может быть места», — попытался пошутить врач. «Вначале они чуть не убили друг друга, эти две воровочки. Сейчас это только отзвуки». Гнетов на шутку даже не улыбнулся. «Видно, типчик», — подумал Руф, — «и рожа отчаянная, словно вареный». Из тупичка в коридоре доносилось пение. Старший лейтенант слушал. «Течет река да по песочку, золотишко моет. Молодой жульман, начальничка молит. Ты, начальничек, ключик, чайничек, отпусти на волю». «Тюремная муза», — сказал Руф. «Есть даже одаренная. Наша самодеятельность, конечно, не блатная, а созвучная». Но про самодеятельность Гнетов слушать не стал. «Приду через час», — услышал Руф. «К этому времени вы Устименко переведете». Он взглянул на часы. «Это невозможно», — печально произнес доктор Ехлаков. «Решительно невозможно. Я понимаю, что у вас служебные обязанности, но ведь с допросом можно и подождать». «Я полагаю, что это не ваше дело», — сказал Гнетов и поднялся. Худой, широкоплечий, в сапогах, какие тут не носил ни один сержант. И вместе с тем подтянутый, строгий, волевой, настоящий чекист. Так про него подумал Руф. А в коридорном тупичке все пели. «Вы ответьте, братцы граждане, кем пришит начальник? Течет речка, да по песочку, моет золотишко. Молодой жульман, заработал вышку». «В общем, старший лейтенант прав», — подумал Руф и огорчился. Дело заключалось в том, что в больнице сейчас филонил один заслуженный пахан, боровской папашечка, которого Руф не без оснований побаивался. Пахану еще позавчера был обещан изолятор, и даже историю болезни Ехлаков подогнал соответствующим образом. Пахан выразил Руфу свое благоволение, а теперь приходилось отрабатывать задний ход, что ничего хорошего доктору не обещало. С новым старшим лейтенантом не следовало тоже портить отношения. И бедный Руф оказался в заколдованном круге. «Вот тут и крутись», — думал он, толсто намазывая масло, предназначенное для больных, на кусок хлеба и запивая сладким до противности чаем. «Вот тут и живи».